всю мою жизнь. Я ведь искал твои глаза повсюду, и я умру скорее, чем их забуду. Эти последние минуты тают так быстро. Пора лететь, но хочется остановиться. Останови меня, просто люби меня. Мне больше ничего не надо в этой жизни. Твоя улыбка лечит все мои боли. Есть только я и ты, и никого кроме. И мы тонем, я чувствую, иду ко дну. И мысли в моей голове меня взорвут. Мы будто бы на разных языках. Но посмотри в мои глаза, глаза никогда не лгут. Прости, что я не смог для тебя быть лучшим. И все со мной не так, как должно быть. Просыпаться рядом, все, что мне нужно. Мне просто быть с тобой, мой. Дай мне слово, что будешь готова на все. И в радости через боль в огонь. Дай мне слово, что несмотря ни на что, плечом к плечу до конца со мной. Я знаю, я далеко не идеал, и во многом я далеко не прав. Прости за все, что я когда-либо сказал. Ты знаешь, это все мой пыл и мой нрав. Прости за каждую слезу на твоей щеке. Будто бы миллион ножей режут мою душу. Прости, что я не рядом, когда так нужен. Прости, что я молчу и сам собой нагружен. Я люблю каждую мелочь, каждый сантиметр на твоем теле. Прижимая тебя, сам себе не верю. Я могу бесконечно целовать твои плечи, не вылазя с постели. Хоть неделю, мне нужен твой запах, мне так необходим. Я словно парфюмер, сделаю с тебя духи. И кажется, причалил мой корабль к твоему причалу. Моя мистика. Дай мне слово, что будешь готова на все. И в радости через боль в огонь. Дай мне слово, несмотря ни на что, плечом к плечу до конца со мной. Дай мне слово, что будешь готова на все. И в радости через боль в огонь. Дай мне слово, что несмотря ни на что, плечом к плечу до конца со мной. Дай мне слово, что будешь готова на все. В радости через боль в огонь. Дай мне слово, что несмотря ни на что, плечом к плечу до конца со мной.